ящик с духом, то есть газом, да сундук с штрументом, то есть инструментами. Выбросила за борт. Да никак сетка-то рвется. Плохое благополучие, — проворчал про себя Резкин и, завернув голову плащом, ожидал спокойно смерти. Настал день. Буря утихла, и шар несся легко. Воздухоплаватели оправились от морской болезни и вышли на палубу. Они ужаснулись, заметив, что земля совершенно скрылась от их взоров. Резкин хотел опустить шар ниже, но не мог отворить душников или клапанов в шаре, чтобы выпустить часть газа, потому что во время бури сорвало ветром шнуры, прикрепленные клапаном. На парашютах нельзя было отважиться спускаться с такой высоты. Итак, надлежало вериться произволу ветров. На другую ночь воздухоплаватели почувствовали чрезвычайный холод, который постепенно увеличивался, так что и Усачев не мог более выдержать на палубе. Наконец воздух сделался таким жидким, что воздухоплаватели не могли переводить дыхание. Они заперлись в каюте и затопили печь каменными угольями. Шар беспрестанно мчался в высоту по косвенному направлению, увлекаемый сильным течением воздуха, которое становилось быстрее по мере возвышения. Глава третья. Таким образом прошло шестеро суток. Съестных припасов оставалось немного. Митрофану наскучило спать и раскладывать гран-пасьянс. Француз насвистывал заунывную песню. Резкин сидел в задумчивости и поглядывал по временам в телескоп через окно каюты. Цитатенфрессер перебирал свои тетради и искал в них известия о подобном воздухоплавании. Усачев от скуки починивал свою шинель. — Чем это кончится? — сказал, наконец, досадуя Митрофан, бросив карты на стол. Все молчали. — Что вы скажете, господин доктор философии? — промолвил он. Цитатенфрессер заглянул в тетрадь и отвечал. — Каждое дело должно иметь начало и конец, по словам Аристотеля. — Да это я слыхал и от няни моей Еремеевны, — возразил Митрофан. Еремеевна ничего не писала и не печатала. Следовательно, на ее слова нельзя ссылаться, — отвечал приважно Цитатенфрессер. Ну, а если б Аристотель сказал, что все дела в мире не имеют ни конца, ни начала, поверили ли вы ему? — спросил мсье Бон-Виван. — Смотря по обстоятельствам, — возразил Цитатенфрессер. — Да полно вам, господа, молоть вздор, — сказал Митрофан. — Время ли теперь до диспутов? Холодно, сыро, туманно. Не лучше ли выпить по стаканчику? — Давно бы так следовало, — примолвил Цитатенфрессер. В четверть часа пунш был готов. И целое общество прихлебывало варварский напиток. Мы называем пунш напитком варварским, потому что он выдуман неграми, невольниками, работающими на сахарных заводах и фабриках рому в Америке. Из всех крепких напитков он